гуру. За отрицание, отвергание и непонимание основ человечество расплачивается тяжко – войнами, кровопролитиями, стихийными бедствиями, болезнями и всевозможными несчастьями. Но, несмотря ни на что, глаза все еще опущены к земле. Мощи стихий, мракобесием и жестокостью не одолеть. Выход в другом, выход в том, чтобы поднять головы кверху и обратиться от тьмы к свету. Неуравновесия человеческие будут вызывать взрывы стихий, равновесие же, то есть гармония сознаний, воспринявших свет, может привести стихии в спокойное состояние. Энергии человеческой батареи сильны необычайно. Их коллективная энергия может вернуть планете утраченное равновесие, если будет вместо разрушения обращена на строительство и созидание.